хотели вырасти и стать сыщиком, бороться с преступниками, наказывать зло. Или уйти в тайгу, этаким Робин Гудом, отнимать у туристов неправедно нажитое.